Это мои родные и близкие, конечно, друзья. Прорвутся, да-да-да-да-да. Прорвемся, ребята. Прорвемся, ребята. Прорвемся, прорвемся, прорвемся. Прорвемся, ребята. Прорвемся, ребята. Прорвемся, прорвемся, прорвемся. Пусти. Отлично гуляем, мы отлично пьем. Мы крутые пацаны и не писаем штаны. А самое главное, не кидаем понты. Нам море по колено и все по барабану. Мы не превратимся обратно в обезьяну. И мои родные и близкие, конечно, друзья, прорвутся. Да-да-да-да-да. Прорвемся, ребята. Прорвемся, ребята. Прорвемся.